Люди, может, были и мои, но такого распоряжения я не давал. Впрочем, думай, как хочешь, оправдываться я не собираюсь. А еще мне кажется, что наш разговор свернул куда-то не в ту сторону. Сперва надо бы кое-что прояснить, а уж потом разборки устраивать. — А вы, уважаемый гражданин Ольшанский, только рыжей Дашеньки боитесь, и ничего более? — слегка надавил Сварог на олигарха, что называется, в исследовательских целях. — Меня, например, нисколько не боитесь. Сами же признали, что застрелить меня, мягко говоря, трудновато. Сидящий рядышком ключник при этих словах напрягся. Это было заметно даже по его профилю. Ага, вот почему Ольшанский посадил его рядом, чтобы пресек в случае чего. Да, и в самом деле было. Ох, было с чего напрягаться хозяйскому цепному псу. Нет, нисколько не боюсь, — твердо сказал Ольшанский. И могу объяснить, почему. Коля, ну-ка прижмись к обочине. Водитель молчаливо выполнил приказ. Свернул к тротуару, остановил машину. Так получилось, что они припарковались возле драмтеатра, аккуратно напротив афиши, где анонсировалась пьеса некого Айгера Шьюшбаша «Последний день Помпеи». А что? Очень даже символично. «Ключник, дай мне купюру», — приказал Ольшанский. «Какую, Сергей Александрович?» — обернулся ключник. Сварог отметил, что нелюбимое прозвище из уст начальника, а значный ключник, сносит вполне. — Любую! — нетерпеливо бросил олигарх. Ключник запустил руку в карман, покопался там, выудил зеленоватого цвета бумажный прямоугольник, передал его шефу. — Десятка! — краем глаза разглядел Сварог. Конечно, он еще не стал экспертом по части того, что и почем в нынешнее, прямо скажем, странное время, но приблизительное представление о ценах уже составил. Уже представлял, что червонец ныне купюра значимости невеликой. Значит, или ключнику так уж повезло наугад вытянуть десятку, или ключник скуповат по жизни, ежели второе — хорошо. К скупому завсегда проще ключик подобрать. Это так заметно будущее. На всякий случай, как говорится, случай непредвиденных раскладов. Ключик для ключника. Каламбур, однако. Вот так. Ольшанский недрогнувшими пальцами порвал купюру пополам. Половинку протянул Сварогу. Сварог ее взял. Вот почему мы друг другу нужны. У вас одна половина знания. У меня другая. По отдельности эти бумажки ничего не стоят. Также по отдельности ничего не стоит нашей части знания. Сварог не сомневался, что слово «знание» Ольшанский именно так и произносит, заглавные буквы, вкладывая в него некий особый смысл. Если мы не соединим наши половины, то и останемся с бесполезными бумажками на руках. Сварог на всякий случай глубокомысленно промолчал, а потом спросил, а почему вы решили, что вторая половина знания у меня? Ольшанский полез в нагрудный карман рубашки, достал сигареты, признался. Вот ведь бросил, год не курил, сегодня разговелся, но сегодня можно. А что сегодня постный день? С легкой подначкой спросил Сварог. Вот что определенно точно, день сегодня особенный. Ключник перегнулся через Сварога, поднес зажигалку к сигарете шефа, дал прикурить. Выпустив ароматную струю, Ольшанский сказал с усмешкой, — Надо сказать, для английско-подданного вы прекрасно владеете великим и могучим. Наверное, скажете, что вы учили на курсах под гипнозом. Сварог равнодушно пожал плечами. — Увы, я никакой не Беркли, и в аэропорту я не был. Вы принимаете меня за кого-то другого. Ольшанский внимательно посмотрел на него. Наверное, именно так он смотрит на какого-нибудь заместителя, который явился с докладом, что, мол, котировки акций по совершенно неизвестной причине упали на 10 пунктов. Шумно выдохнул и потер лицо ладонями. Сказал, — Ладно, Давайте, черт возьми, с самого начала. С представления. Семен. С того, с чего начинают нормальные люди, к коим мы, понятно, не относимся, иначе не сидели бы здесь, а шли бы сейчас вон там. Ольшанский махнул рукой с сигаретой в сторону улицы, роняя пепел на пол и себе на джинсы. Шли бы, размахивая полиэтиленовыми пакетами с пивом, чтобы выжрать его перед телеящиком под болтовню дуры жены о сериалах. Ну, впрочем, вернемся к именам. Мое вы знаете. Позвольте узнать ваше. Коли уж вы настаиваете, то никакой вы не мистер Беркли. — А когда это я называл себя мистером Беркли? — ответил Сварог вопросом на вопрос. — Не мне, не мне, но на таможне вы предъявили паспорт на имя Чарльза Беркли. Прибыли вы из Конго, ну, не напрямую, конечно, а через Москву, что, впрочем, неважно. — Ого! Значит, второй Сварог оказался в Конго. —